Теплый ветер тихо веет, жизнью свежей дышит степь, и курганов зеленеет убегающая цепь. И далеко меж курганов, темно-серою змеей, до бледнеющих туманов пролегает путь родной, к безотчетному веселью подымаясь в небеса. Сыплют с неба трель за трелью вешних птичек голоса. 1845 год.